Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно относиться к ближним, как правильно относиться к самому к себе. Возлюби ближнего, как самого себя. А как правильно любить себя? Давайте посмотрим, что об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих Христовых заповедей. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его», сказал святой Иоанн Богослов. «Если ты не гневаешься и не памятозлобствуешь, любишь себя. Если не клянешься и не лжешь, любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь, если долготерпелив к ближнему твоему, кроток и не злобив, ты любишь себя». Если благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя, молишься за причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонения, то любишь себя. Батюшка, вот оказывается, так не просто любить по-настоящему себя. И от этого, конечно, исходя из этой любови, вот как не просто любить ближнего. Все-таки что основное, когда вот мы общаемся с ближним, в чем должна проявляться эта наша любовь? В каких поступках, делах, мыслях? Как-то поподробнее вы можете нам об этом рассказать? Ну, я хотел бы сказать, как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества и будем знать все тайны мира, даже будем горы переставлять, раздадим все имение свое, отдадим тело на сожжение, но если у нас любви нет, то мы медь звенящая, кимвал звучащий. То есть нет в человеке любви. Это смерть. Поэтому и Господь заповедал, дал нам заповедь любить Бога и любить ближнего. Потому что без этого человек на земле жить не может. Поэтому если мы в ближнем видим недостатки, но должны и в то же время знать, что у человека душа, она дороже всего мира. И когда мы эти видим недостатки, и вместе с недостатками человека не любим, то это плохо. А как должно быть? Ну, допустим, взять золото, большой кусок, бросить в грязь. Это золото будет в грязи. Но самое основное это не грязь, а золото. Поэтому, чтобы не было так, что мы человека видим в нем грехи и не любим его. А мы должны человека любить. Но не любите в человеке грех. Вот это самое основное. Батюшка, одно из проявлений любви – это милосердие. Вот, по-видимому, это и милость, и сердечность, и сострадание. Вот насколько важно это качество в современном мире милосердия? Ведь мы же знаем, что сейчас, скорее всего, люди жестокосердны чаще всего встречаются, хотя есть и люди благочестивые, и с добрым сердцем. Ну, вот в христианском понимании милосердие – это очень важное качество. Может быть, есть какие-то более важные вещи, на которые мы не обращаем внимания? Мы знаем, что когда Феодора, преподобная, проходила мытарство, если первое мытарство было празднословие, допустим, 16-е мытарство – блуда, 17-е – прелюбодеяние, а 17-е – все содомские грехи. И демоны на этих мытарствах похвалялись, что через эти мытарства редко кто проходит, потому что народ сластолюбивый, и многие, не раскаявшиеся, они эти мытарства не проходят. Но самое последнее мытарство, 20-е, это жестокосердие, когда в человеке нет к ближнему сострадания и любви. Это вот самое основное, оказывается, жестокосердие. Почему? Потому что в день страшного суда, когда мы все воскреснем, ведь нам Господь приготовил небо, и Господь ведь спросит всех людей, сделали ближнему добро, а делали бедного, накормил его, или напоил жаждущего, или пришел в больницу, принял странника, или же посетил в темнице, все будет говориться о сострадании, о любви. А если человек не проявляет любви, милосердия к ближнему, значит, он жестокосердный. Это есть нарушение заповеди Божией о любви. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна. Отец Амвросий, благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос волнует. Вот как правильно творить Иисусову молитву? Будьте добры, если возможно, подскажите. Спасибо вас, Господи. Прежде чем творить молитву Иисусову, надо подготовить душу. А как подготовить? Надо покаяться во всех грехах, то есть совершить генеральную исповедь, освободить душу от тяжести грехов, начиная от юности, насколько это позволяет память. Когда мы очистили душу, то, начиная с утра, обращаясь к Богу, читать кратко молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть в этой молитве мы должны видеть себя великими грешниками. И не только видеть, это надо почувствовать, что мы грехом парализованы до предела. Вот как одежда у нас черная, если на черное черное пятно, то не видно. А когда душа будет убеленная, маленькое черное пятнышко сразу будет видно, так и на душе. Когда мы молимся и не чувствуем с собой грехов, значит, душа у нас парализована. Значит, душевные очи у нас закрыты, и мы своих грехов не видим и не чувствуем. Значит, первое, что надо покаяться в грехах. Теперь просить Господа, просить Матерь Божию, чтобы эта молитва могла нам помочь. Поначалу человек читает устно, вслух, начиная с утра. Потому что с утра, если что-то прочитал, оно будет весь день, эта молитва у нас на устах. И что бы мы ни делали, сидим, идем, стоим, работаем, молитва во устах должна постоянно быть. Потому что без этого человеку трудно постоянно быть в молитве. Поначалу будет очень трудно, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что когда человек в храме стоит на молитве, или же дома он молится, ему очень трудно молиться. И порой слова путаются, ему не хочется читать эту молитву. Ему хочется чем-то заняться другим или отдохнуть. Очень тяжело ему молиться. Это наша плоть, она сопротивляется воскрешению нашей души. А вот когда душа наша живет, воскреснет, и тогда молитва сама в нашем сердце польется. Поэтому постоянно дочитать и читать и читать. И победить свое «я», свое эго. И вот когда человек постоянно читает устную молитву Иисусову, и много-много он добрых дел совершает, и по милости Божией она начинает твориться в уме. И также человек, продолжая постоянно читать эту краткую молитву, она может по милости Божией перейти в сердце. И человек будет спать, а молитва постоянно в сердце у него будет произноситься. Это так учат святые отцы. Но для этого надо особую духовную жизнь. Особенно опасно для тех людей, которые находятся в страстях. Лучше им читать краткие молитвы. «Господи, прости! Боже, очисти меня грешного! Господи, помилуй! Пресвятая Богородица, спаси нас!» Вот такими краткими молитвами. Это будет больше большая для нашей души. Особенно, если кто-то психически больной, то ему тоже нельзя читать, потому что может занести этого человека. Это молитва для тех только, кто ведет себя нормально, ни с кем старается не возмущаться, не ругаться, не злиться, не превозноситься, не хвалиться. Вот для этих людей эта молитва принесет пользу. Молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие. Когда человек читает молитву Иисусову, ему стало тяжело ее читать, можно перейти читать Евангелие. Это одно и то же. Молитва Иисуса – это сокращенное Евангелие. Потому что здесь мы призываем Господа, и здесь же у нас покаянное чувство. Но чтобы это чувство было у нас, чувство греха до самой смерти. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот не является ли христианская вера корыстной? Потому что мы верим в Бога и служим Ему из-за страха смерти и тех бедствий, которые смерть может принести нам, а также из корыстной надежды на награду блаженством, которое Бог даст нам за служение Ему при жизни. Простите. Спаси Господи. Это для начальных людей. Потому что те люди, которые только-только начинают приходить в церковь, у них страх. Страх наказания, что адские муки их ждут. Потом человек трудится, молится, у него желание получить награду за свои труды. Но есть люди, которые молятся не за страха и не за награду, а по любви божественной. Когда они Господа любят всей душою, всем сердцем, всей мыслью. И они молятся, и у них пропадает этот страх. И у них нет желания получить награду. У них только цель одна – любовь божественная. Вот к этой любви все святые отцы и стремились, и стремятся. Это необходимо для каждого человека. Батюшка, возвращаясь к нашей теме о милосердии, сострадании, о милостыне, вот давайте поговорим и о милостыне тоже. какова бывает милостыня, насколько она важна, и что она может дать ближнему и самому человеку, который творит это доброе дело. Ну, я как-то вспоминаю такой пример. Авапимен. Однажды к нему пришел один человек, поселянин. А на этот случай собрались братья, монахи. И Авапимен говорит: «Скажи какое-нибудь слово утешения для назидания братьев». Он поначалу отказывался, но Авапимен попросил все-таки. И он сказал слово утешения. И сказал так, что в одного человека было три друга. И надо было этому человеку пойти к царю. Но он один не хотел идти. Он попросил одного из них, которого уважал особо, говорит: «Слушай, ты мне отведи к царю». Он говорит: «Ты мне прости. Я тебе могу отвезти только до половины». И отказал ему. Тогда он обращается к второму и говорит: «Друг, отведи меня к царю». Он говорит: «Я тебе могу отвезти только до двора, а дальше я тебе не могу отвезти». Тогда он обращается к третьему, а третий говорит: «Да, я тебя отведу. Я тебе введу в царский двор. Я даже войду к царю и буду о тебе ходатайствовать и просить, чтобы царь тебя принял с радостью и любовью». И вот братья сидели, слушали, и говорят: «Ты нам растолкуй эту притчу». Он говорит, что три друга. Первый друг – это подвижничество, когда человек, допустим, постится, много молится, делает земные поклоны, трудится. Это подвижничество. Только до полпути может довести, потому что царем является Господь. Второй друг – это чистота, телесная и душевная. Но телесная чистота, когда человек живет в чистоте, в телесной. Имеется в виду, чтобы не было никаких плотских вожделений. Чистота душевная – это имеется в виду, чтобы человек был смиренный, не гордый, чтобы не раздражался, не возмущался, был послушным, не кричал, не возвышал голос, жил со всеми в мире любви. Вот эта чистота доводит до ворот царя, то есть до рая. А вот милостыня, она человека вводит до Господа, до престола, и ходатайствует пред Богом, перед Царем Небесным, чтобы Господь помиловал и простил человека. И вот человек, совершая милостыню, милостыня может быть и словом, и мыслью, и делом. Допустим, человек лежит в расслаблении, он же не может сделать какую-то милостыню. Он может помолиться за ближнего, за того человека, который находится в опасности, или же человека немощь какая-то, чтобы Господь помиловал и простил ему. А мы все в опасности. Кто в какой страсти находится? И также может человек находиться. Может быть, здоровым быть. Может помогать кому-то. Допустим, человек, если богатый, может помочь монастырю, храму. Может помочь человеку бедному, сироте, вдове, нищему, который имеет острую нужду. Это тоже милостыня. Можно и словом помочь человеку, утешить его в скорби, в горе, в страданиях. Если он больной, прийти в больницу, утешить его, сказать ему: «У тебя вот такая болезнь, как рак, это милость Божия. потому что есть прекрасная возможность у тебя, чтобы ты за это время мог приготовить себя, вспомнить все свои прегрешения от юности, во всем покаяться, очистить душу от грязи, потому что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет, туда входят только чистые люди. Теперь можно Господа поблагодарить за эти болезни, можно пособороваться, принять в себя живого Христа и быть с Ним. Это великая милость Божия, помочь человеку словом. И в человеке можно подбодрить его, поднять его дух. Это тоже милостыня. И так человек всегда, везде, во всем может помогать человеку и делом, и словом, и мыслью. Это тоже милостыня. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, подскажите, пожалуйста, вот когда человек близкий находится в беде, в духовной, вот можно ли за него как бы творить милостыню? И Господь зачтет ли такую милостыню для того, ну вот, облегчит как-то, я не знаю, жизнь того человека? Понятно, спасибо, Господь. Допустим, человек перешел в тот мир, он сам за себя уже молиться не может. И творить доброе дело он тоже не может. И милостыню дать кому-то он тоже не может. Он теперь ждет только молитвы, милостыню от ближних. И, конечно, если человек еще при жизни здесь, он, можно сказать, духовно спит, не пробудился, в нем нет веры, конечно, милостыню надо давать ближним, сказать: помолитесь за такого-то человека, что он еще не пришел к Богу, чтобы Господь помиловал его. Конечно, милостыня, она и здесь, при жизни, помогает человеку, и когда он переходит в тот мир, милостыня всегда идет вперед всех и помогает всем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Добрый скажите, вечер. Скажите, пожалуйста, рабу Божию Ксения. Бог вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. 21 февраля разбились знакомый насмерть, муж и жена. И вот когда душа из них вышла, они видели друг друга, и когда они шли, пошли, вот сейчас они на поклонение Господу, они идут вместе или нет? Спасибо. Об этом никто не знает. Там совсем другие законы в духовном мире. Вот. И об этом мы не можем ничего сказать, потому что это тайна духовного мира. И об этом только знает один Господь. Батюшка, вот говорили, был вопрос о молитве Иисусовой и вообще о молитве. Ведь молитва может быть тоже своего рода милостыней. Если помолиться за ближнего, то мы принесем, конечно, большую пользу. Я вот сейчас вспомнила, в последнем номере газеты «Православный Санкт-Петербург» был опубликован материал о больном Александре. Вы его помните, в Нижнем Новгороде? Он уже много лет уже он прикован, и там фотографии, он весь такой изможденный, одни косточки. И просит помощи материальной, потому что нужно оплачивать труд сиделок. Ну, а мы с вами можем все вместе помолиться, чтобы Господь укрепил Александра, потому что это не просто быть полностью парализованным много лет. И послал благотворителей, которые помогли бы действительно найти, оплатить труд этих сиделок и медперсонал, потому что и он больной, лежит прикованный к постели в соседней комнате, его мама парализованная лежит. И, конечно, ситуация там очень непростая. Господи, помоги ему, Александр. А мы продолжаем слушать ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. Благословите рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, как правильно подавать в монастыри требы за ближнего, невоцерковленного и большого противника церкви, на проскомидию или на псалтирь, требы на большой срок? Но если человек против Бога, не хочет его признавать. То есть верит, что его нет. Конечно, лучше подавать на молебен и читать псалтирь, и подавать милостыню за этого человека. Она принесет ему большую пользу. И, конечно, враг его мысли взял в плен. Но этот человек обычно находится в гордыне, вот, и противится Богу. И, конечно, такому человеку милостыня, молитва церковная, читая псалтирь, читая Евангелие, на главах поминать, а также утром на молитве, вечером, полезно молиться за него. И молитва, это, можно сказать так, обращенная к Богу. Как бы вот письмо мы послали куда-то, оно уже пошло. А доброе дело, если мы сделали, дали милостыню, это как бы посылочку собрали и послали в какой-то город кому-то. Так вот, молитва — это как письмо, а доброе дело, милостынька, как вот посылочка послана. Где-то может на дороге посылка или письмо потеряться, но у Господа ничего не теряется. Каждое слово, каждое доброе дело, оно идет к Господу и принесет огромную пользу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, откуда произошел пост? Ведь в Библии про пост ничего не написано. Откуда, кто его вот, ну, придумал или как вот? Ну, в общем, откуда вот он пошел? Спаси Господи, да, что мы читаем в Деяниях у апостолов. Там сказано, что апостол Павел, что как раз прекратился пост. И Христос говорил: пока я с вами, поститься не надо. А когда я уйду от вас, вы тогда уже и поститесь. Потому что церковь установила, что есть среда и пятница. В среду Христос был преданный, в пятницу был распятый. Это траурные дни. И церковь установила еще 4 поста на основании, конечно, Священного Писания. И пост никогда никому не повредил. Он приносит огромную пользу для человека. Допустим, если пост великий, 47 дней, он человека, тело очищает от токсинов и шлаков. И у человека очень многие болезни исчезают. Особенно, когда человек начинает поститься, но если строго, то у него больные места в организме начинают обостряться. Начинает головокружение, или там почки начинают болеть, или печень, или желудок. В этот момент организм начинает лечиться. Я имею в виду, когда человек строго постится. Допустим, первую неделю, понедельник и вторник, не кушает пищу, не пьет воду, и все это обостряется. И, конечно, тот человек, который не постится, он сам себя прежде времени, можно сказать, ножом, ложкой и вилкой вырывает могилу и туда сходит. Так что пост приносит человеку огромную пользу. И, конечно, и святые апостолы установили, и святые отцы, все это на основании Священного Писания, но не придумано. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Разбойника Благоразумного». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, Амвросий Юрасов, батюшка, большое вам спасибо за ваши передачи. Скажите, пожалуйста, как вести себя с людьми другой веры, которые живут рядом, ну, по соседству? Пожалуй, спасибо вам большое. Спасибо, Господи, матушка. Но православный человек, где бы он ни был, с кем бы он ни находился, если человек даже другой веры, он должен быть православным. Слово «православный» — это значит правильно славящий Бога. Это правая вера. И он должен служить примером для всех людей. И, конечно, читать Священное Писание и читать святых отцов, и правильно понимать и толковать Священное Писание. Чтобы толковать не от себя, как обычно многие из конфессий, других конфессий, они в основном толкуют сами от себя. А мы должны толкование от святых отцов. И это будет правильное. И, конечно, я наблюдал и таких людей, допустим, вот в поезде ехали, ну и кто-то из другой конфессии обратился к человеку, ну, православному, можно сказать, начинающему, и начал с ним беседовать. И поскольку он узнал, что тот другой конфессии, другой веры, сразу начал как-то воспаленно защищать свою веру, кричать, шуметь, это неправильно. Если у нас нет слов доказательства, лучше эту тему не затрагивать, потому что пользы ни нам, ни тому человеку не принесет. Я думаю так. Батюшка, возвращаясь к нашей теме о милости или милосердии, мы еще с вами не говорили о добрых делах, которые тоже, ну, это тоже, наверное, включает в себя добрые дела. Но каковы еще могут быть добрые дела и насколько они значимы для наших взаимоотношений с ближними? Ну, здесь надо сказать, что спешите делать добро. Если когда-то, когда мы делаем кому-то добро, мы сами себе делаем добро. Если мы делаем кому-то зло, мы сами себе делаем зло. Если мы кого-то обманываем, мы сами себя обманываем. Если мы украли у кого-то что-то, мы сами себя украли. Вот добро делать нужно. Почему? Потому что если добро мы сделали ради Христа, ради любви божественной, то это добро, оно не умирает. Оно идет в тот мир. И вот это добро, которое мы сделали, оно во сто крат пред Богом умножится. Так оно сказано и в Священном Писании. И, конечно, вот я вспоминаю такой пример преподобного Авраамия. Он привел такую притчу, что в одного человека было три друга. Два друга у него это были самые любимые. С первым другом он вообще всегда общался, и ели, пили, веселились. Все было прекрасно. И со вторым другом тоже все было. А вот третий друг, к нему-то он не с охотой обращался, но и как бы так держал его на большом расстоянии от себя. И вот эта притча, она о чем говорит? Первый друг, Значит так, что от царя пришли воины к этому человеку и говорят, что ты задолжался 10 тысяч серебра кому-то там, царю. И вот царь прислал, чтобы ты расплатился. На него напал страх. Он прибегает к первому другу и говорит: слушай, друг, у меня беда большая. Помоги мне. Он говорит: мне до тебя не досуг. У меня есть другие друзья, с которыми вот я веселюсь. Ты мне сейчас уже не нужен. Вот на тебе два портка. Дали только ему рубашку и нижнее белье. И говорит: иди вон. Он прибегает к второму, с которым также общался. Слушай, говорит, у меня беда, помоги. Он говорит: ты, говорит, меня прости. У меня, говорит, есть другие тоже друзья. Я хочу с ними повеселиться. Вот. Так что не обращай внимания. И тоже ему отказал. Он прибегает к третьему другу. Упал ему в ноги. Говорит: прости меня, что я к тебе так редко-редко обращался. Помоги мне. Я попал в большую беду. А третий друг говорит: ну что ж, я тебе помогу. Я пойду к царю. Войду к нему. И буду ходатайствовать перед ним, чтобы он тебя простил и помиловал. Я тебя не оставлю. Это тоже притча. Первый друг – это что? Тот человек, который здесь на земле жил, приобретал много богатства, складывал в швейцарские банки и в другие банки всего мира, и здесь много накопил богатства, очень много, понастроил всего. Когда он будет уходить в тот мир, пред Богом надо дать отчет. Это богатство ему не послужит и не поможет. Вот такой друг. Второй друг – это наши близкие, родня, знакомые. Как они нам могут помочь? Они могут только проводить нас до могилы, похоронили, в свои заботы. Если кто-то из них только помолится за человека или будет молиться, а так все же кончено. Помочь ничем не могут. А третий друг – это добрые дела. Вот человек, те дела, которые в своей жизни он делал, помогал кому-то и делами, и словом, и мыслью, вот это добро, его никто не украдет. Как Господь говорит, и воры не подкапывает. И где ваше добро, там ваше будет сердце. Поэтому добро творить – это нужно. И хотя мы с вами расстанемся, допустим, сегодня, а ведь сегодня очень много людей, не только в нашей стране, а во всем мире, отойдут в тот мир. А поможет что? Только добро. И, конечно, пока еще мы с вами в теле, пока еще можем творить добро, это добро надо делать. Каким путем? Надо при жизни своей все определить. И квартиру свою, и дом, и те вещички, которые у нас есть. Может, у кого-то дачка, у кого-то машина. Все надо распределить при жизни. Почему я говорю? Потому что, когда мы оставим этот мир и перейдем в мир духовный, в мир вечности, и станем пред Богом, ведь нам никто не поможет. Нам помогут только наши дела, которые мы сделали в своей жизни, своими руками, своими словами, своими мыслями. А ведь и родственники начнут между собой ссориться, делить и квартиру, и все остальное. И много греха наберутся, потому что эти люди, может быть, еще не пришли к Богу, они не понимают, что это такое. Порой многие даже, чтобы этот человек не мешался, престарелый, его можно сдать. дом престарелых, ну, для фона прийти туда раз в год посетить. Как вот однажды мне пришлось лет 20 тому назад видеть японский фильм, еще в древности, когда человек престарелый, но не мощной, это такая участь для всех, его вывозили в долину, среди гор, и там живого человека оставляли, и его не кормили, за ним не ухаживали, на сиденье птицам, там большие вороны, и поскольку он не мощной, не может защищаться, они прям садились на голову, выклевывали ему глаза и, можно сказать, заживо его съедали. Такая была участь этих людей. Этот фильм только один раз как-то показали и больше не показывали. Это о чем говорит? Это говорит о том, о язычестве, что люди не знают истинного Бога. Ведь Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечности. Нам Господь приготовил небо. А вот эта любовь даже к престарелому человеку, она должна оставаться у нас до самой смерти. Ведь принимая в дом свой или еще где-то нищего, мы принимаем Христа или даем нищему, то через руку нищего эту милостыню принимает сам Христос. Ухажив за больным, мы ухажим за Христом. Даже человек лежит престарелый или где-то в больнице, мы пришли, помогли ему, или в темнице оказали помощь, мы оказываем помощь для Христа, потому что в день страшного суда Господь скажет: то, что вы сделали для ближнего, то вы сделали для меня. Поэтому любовь на первом месте, и милостыня, и добро творить – это необходимое средство для каждого человека. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий. Это раб Божий Виктор звонит. Как понимать образные слова Спасителя: «Входите тесными вратами»? Благодарю вас. Широкие врата ведут в бездну, а тесными вратами немногие идут, потому что тесные врата ведут в Царство Божие. Но растолковать это можно так. Широкие врата. Человек делает себе в своей жизни полную свободу своим чувствам. Он может и пить, и гулять, развратничать, вот, и напиваться пьяным, может гулять, вот, и наркотики принимать, драться, вольно себя вести. Это широкие врата. Много может себе стяжевать средств, денег разными путями, обманывать и никому не помогать, а только жить для себя, а для души ничего нет. Это вот широкие врата. Узкий путь – это значит, человек постоянно ходит в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье, утром и все праздники, утесняет свою плоть, строго соблюдает все посты, вот, старается себя воздерживать, не скандалить ни с кем, не возвышать голос, не гордиться своими какими-то добрыми делами, потому что это Господь через нас делает. Мы как проводники, только отдаваться в руки Божии, уступить место Богу, и должны себя во всем утеснять, во всем воздерживать. Если даже сел за стол покушать, надо не досыта поесть, а половину поел, это для здоровья полезно, и себя утеснили, что если кто-то нас пригласил, мы могли со стола выйти и еще поесть. Мы, значит, себя сдерживаем. Если кто-то нас оскорбил и обидел, мы не даем свободу своему языку, а мы себя сдерживаем и терпим, ближнему не отвечаем на его грубость, а покрываем милостью и терпением. Это тоже ведь узкий путь, себя сдерживать. И так почти во всем себя сдерживать, не давать свободу своим чувствам, своему языку и своим мыслям. Даже мысли приходят нехорошие, прям сразу: «Господи, прости, осени себя крестом, Господи, помилуй». Отвергать эти все мысли. А потом человек таким путем научится отвергать свои мысли, и мысли всегда будут чистые, добрые. И так человек может свою речь очистить, вот, никогда сквернословить не будет. Научится он этому. Всегда говорит только правдивость, чтобы и лжи не было в наших словах, и шума не было, и крика не было, как это мы обычно даем свободу. Вот можем прийти домой, распылиться, шуметь, кричать, а ведь ничего не было. Просто нам бес, чучудок, только дал какую-то мысль, мы приняли за свою и пошел. И человеку приносим страдания душевные. И человек мучается. Значит, человек этот узким путем не идет. Он дает свободу всем своим чувствам. А вот если добрался до других чувств, то уж напрямую вовсю грешит человек. И пьет, и курит, и матом ругается. Это не узкий путь. Это путь широкий. Он ведет нас в погибель. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божия Вера, обращаясь к отцу Амбросию. Скажите, пожалуйста, значит, я исповедуюсь у одного духовного отца. И, допустим, мне предстоит поездка паломническая в какой-нибудь монастырь или другой храм. Могу ли я там исповедоваться? Спаси, Господи. Но если у вас есть духовный отец, к которому вы обращаетесь по всем вопросам, то когда предстоит такая возможность поехать, допустим, по святым местам, то вы должны и его же и спросить: можно мне там поисповедоваться? Если он благословит, то это будет хорошо. Тут как-то приехали в субботу с Москвы автобус. Но мне говорят: паломники приехали. Я говорю: знаете, что такое паломники? Вот не знаем, но паломники. Вот паломничают по святым местам. Я говорю: вот по святым местам раньше вот ездили на святые места. Вот, гробу Господнему. Там все подряд ломали. И пальмы, и цветочки, и ветки, и камешки от пещер. И всегда говорили: ну, приехали паломники, сейчас все подряд будут ломать. Поэтому и называются паломники. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию Лидию. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Мне 72 года, и накануне поста я сломала ногу. Вот как мне теперь быть в отношении поста? Могу я его нарушать? Спаси, Господи, батюшка. Спаси вас, Господи, да. Ну, нога это не так уже и опасно, если сломали. Вот. Нужен кальций для того, чтобы она срослась. А кальций это обычно творог, батюшка. Да. Но я думаю, что не больше, чем рыба, поможет. Ведь если будете молиться, Господа просить, быстрее все совершится. И будет очень приятно и хорошо. Ну, я вот недавно читал такой момент. Вот в Троице Сергия Лаври был архимандрит Кранит, настоятель. Он до монашества как-то был в Москве, ну и там дядя у него был, начальник вокзала, и он к нему пришел, а он еще был такой сырой материал, и в среду и пятницу на стол ставили молоко и яйца. Я все подряд ел. А мне мысль всегда была такая: но зачем я буду показывать, что я пощусь? И что для меня они должны особо готовить постную пищу? И так вот, говорит, я и себя вел. И вдруг однажды, говорит, я ложусь спать, нахожусь в большом соборе, в таком прекрасном, и вижу, с правой стороны стоит икона Матери Божией Черниговская, и она держит младенца, и вдруг Матерь Божия, когда я стал на колени перед ней, стал молиться, она от меня отвернулась. А я Арту удивился и говорю: «Матерь Божия, чем же я тебя оскорбил?» Она говорит: «Ты не почитаешь страдания моего сына, ибо сын мой в среду был преданный, а в пятницу был распятый. Поэтому ты не почитаешь моего сына». И на меня это так строго подействовало. Вот. И с тех пор я больше не стал никогда нарушать. Но лично я вот рассуждаю так. Допустим, кто-то верующий человек, не имеет значения, в сане он или не в сане, пришли мы к людям, ну, которые нас пригласили в гости, в пост. Но поскольку они не постятся, они что могли, то нам поставили на стол. И говорят: «Кушай все подряд». Ну и чтобы не показаться постящимся, мы стараемся все подряд кушать. Ну и когда мы уйдем, и вдруг эти люди пригласят другого человека, а тот окажется строго постится. Они скажут: «Ну чего ты? Он у меня был такой, допустим, архимандрит или протерей, или такой-такой-то. Он все подряд ел. А ты что, выше его, что ли?» Поэтому вот на это тоже надо особо обратить внимание. Мы ведь пред Богом постимся. Господь-то все видит. Надо угождать-то не людям, а Богу. Поэтому, когда на стол нам что-то ставят, то мы всегда можем найти оправдание и что-то покушать постное. Ведь есть же такой момент, когда у человека больной желудок, он не может мясную пищу вкушать. Если человеку предлагают курить, а он никогда ее не курил, что ж я должен и курить, что ли? Как сказано, одну папиросу скурил, 11 минут в жизни, уже у тебя их не будет. Вот и почитай за год, сколько у тебя месяцев улетит из жизни, а сколько за твою жизнь уйдет. Поэтому курить это вредно. Как-то спросили профессора Осипова: «А курить вредно? Можно курить?» Он говорит: «Если говорят, что кури приносит вред, значит, это грех. Значит, курить нельзя». Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии Ирины, Вадима, Татьяны, Нины, Александра, Игоря, Татьяны, Галины, Ирины, Александры, тяжелоболящих Владимира, Антонины, Таисии, Михаила и болящих Бориса, Александры, Миропи, Аллы, Нилы, Алексея, пропал без вести, Валентины, Антона, младенцев Ксении и Ольги, Нины, Ростислава, Марии, Евгения, болящих Вадима, Антонины, Инны, Римы, болящих Ольги, Тамары, младенцев Павла, Даниила, непраздной Александры, Фатини, Льва, Дмитрия, болящего Николая, Валентины, Виктора, Елены, Татьяны, Сергия, тяжело болящей Татьяны, Николая, тяжело болящей Екатерины, Любови, Александры, Виктора, Якова, монахини Анны, архимандрита Амвросия, тяжело болящего Вячеслава, непраздной Татьяны, Евгения, Игоря, Сергия, Татьяны. И о упокоении Людмилы, Александры, Александра, Александра, Анны, Пелагеи, Нины, Нины, Натальи, Анастасии, Александра, Константина, новопредставленных Александра и Ольги. Ну, надо сказать, спаси Господи всех православных христиан и упокой души всех тоже православных, даруй им Царство Небесное и вечный покой. У нас есть звонок. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Мы слушаем вас. Добрый вечер, ведущий и батюшка Амвросий. Добрый вечер. Батюшка, объясните мне, пожалуйста, вот молитва покаянная, это молитва «Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест свой донести», это как молитву читать или как духовное песнопение? Ну, есть молитва, когда мы кратко молимся: «Господи, помилуй, Господи, прости». А если есть песнопение, то это как стишок для утешения души. Когда человек находится вот в унынии или там в тревоге какой-то, и он для себя поет: «Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, помилуй, крест мой донести». Это как стишок. «Помоги мне, Боже, крест мой донести». Да. Батюшка, мы забыли, да, мы забыли, что сказать. Сегодня же день ангела Фатинии. Да, и наши матушки, когда мы уезжали из монастыря, просили всех поздравить, всех, кто носит святое имя Фатинии Светланы. Мы всех поздравляем. Поздравляем всех наших радиослушательниц и наших матушек, которые в монастыре, у нас их много оказалось, Фатинии. Я вот знаю, что очень полезно, очень полезно, у кого день бывает ангела или день рождения, но когда мы все любим, чтобы нам подарки давали, то мы должны сами какие-то подарочки приобрести, и когда нас поздравляют, мы должны всех поздравить, вот, поблагодарить, что к нам пришли, поздравляют. Всем подарки надо давать тоже. Это приятно и нам, и другим. Пашка, ну вот добрые дела часто мы замечаем, что делают своим ближним. А вот, скажем так, не очень ближним, чужим людям в меньшей степени делают. Вот такого рода добрые дела, когда мы делаем совсем ближним, родным каким-то своим, друзьям, вот они зачитываются или нет? Все зачитывается, конечно. И самое ценное, это когда, если мы делаем добрые дела, ну, врагам своим, кто-то нам чинит какие-то козни, и вот мы за этого человека молимся, это доброе дело. Или есть возможность какой-то подарочек передать, вот, допустим, купить конфет, шоколадку, или напечь пирогов, ну, мало ли, там, пригласить этого человека. Это тоже великое дело. И, конечно, у Господа на особом учете вот такие добрые дела, когда мы делаем доброе дело своим врагам, особенно тем, которые нас не любят и ненавидят. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Мы все знаем эту фразу, но почему-то не всегда ее исполняем. Да, спешите делать добро. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. В среду мы продолжим разговор о вере, спасении, о добрых делах, о покаянии. Простите.